Глава третья. Ночь прошла спокойно, тепло костра и многодневная усталость наконец победили, и Мел забылся глубоким сном. Проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо. Искатель открыл глаза, над ним стоял Лето. «Да, так себе радость с утра видеть твою полосатую рожу», — начал Мел, отворачиваясь. «Ну, прости, другой не нашел. Есть будешь? Я поймал зайца. Скоро будет готово». Эта новость изрядно обрадовала Мелла. Он уже давно нормально не ел. Мерзкий привкус корнеплодки все еще стоял во рту. Он поднялся, протер глаза. Лето выглядел совсем здоровым, как будто и не провел последние дни на грани жизни и смерти. События прошлой ночи опять всплыли в голове. Вчера вечером, засыпая, Мел искренне надеялся, что все это ему просто привиделось. Но поведение Лета не оставляло на это надежд. Сделка состоялась, и одним богам известно, какие последствия будут у этого решения. «Куда мы идем?» — голос Лета вывел Мелла из мыслей. «На восток. Хочу выйти к торговому тракту». «Ты о дороге, что огибает лес? Зачем?» «Ну, нам бы обзавестись провизией, да и всяким дорожным барахлом. Как ты, наверное, уже заметил, дривиды не вернули нам наши пожитки». «Ты думаешь, в тех краях можно что-то раздобыть? Там же одни деревни». «И что? Нам нужны лошади, да еда. Деревни как раз этим славятся. Есть какие-то возражения?» Разговор иссяк. Они как-то сами собой решили делать вид, что Лето не умирал. Что, мол, совершенно не удивлен тому, что тот оказался дривидом. И вообще, что за странные события они пережили. Как будто все это было нормой. Но спасибо-то сказать можно было. Дальше дни пошли намного легче. Лето шел сам, от его ран не осталось и следа. Он стал еще живее, чем прежде. Лес тянулся бесконечно, троп не было, и путникам приходилось пробираться напролом. Лето оказался неплохим охотником. Он смог сделать силки из какой-то травы, и на обед у них теперь было мясо. Он притаскивал из чащи какие-то странные растения, которые оказывались очень даже хороши на вкус. И вообще Лето вел себя так, как будто лес для него второй дом. Они как раз устраивались на ночлег. Заяц жарился на костре. Стояла тишина. Луны сегодня не было, и тесное небо озарялось только россыпью холодных звезд. На душе было хорошо. Мел начал напевать под нос песни. Лето выкапывал из золы уже испекшийся клубень странного синевато-коричневого цвета. Он потянул один из них Меллу. «Что это?» — спросил Мел, взяв клубень. Он был покрыт мелким ворсом, который свернулся от огня и теперь царапал руки. «Это шармнал, морозный лук. Попробуй. По вкусу что-то среднее между редькой и малиной. Только почисти его, а то потом этот пух из зубов не вытащить». «Странное сочетание», — Мел снял кожуру и попробовал. Вкус был незнакомый. «И правда, что-то горько-сладкое. Но что самое странное, запеченный только что из огня, но он холодом обжигал десна». «Холодный?» — удивился Мел. «Да, так и должно быть, значит, спелый. Он, когда не дозреет, в огне лопается из-за разницы температур. Я в детстве их костер кидал, они весело хлопают». «Ты вырос здесь?» — Мел осекся, вопрос был в лоб. «Можешь не отвечать, просто ты так много знаешь про эти места?» «Да, ты это понял по луку, и тот факт, что у меня пол лица покрыто рунами древит, вообще не наводит на такие мысли», — Лето ухмыльнулся. «Надо же, оказывается, этот полосатый тип умеет шутить». «Ну да, и это тоже. Но ты же не древит, древида? Честно, не знаю, как это слово склоняется». «А оно не склоняется, это люди так называют наш народ. Но да, ты прав, мой отец был древидом, мать была из Аритора. Никто даже не подозревал, что такое могло произойти. Когда мама пришла с отцом в город, сначала ее хотели казнить, а отца изгнать. Но видящая разрешила им остаться. Она не могла избавиться от собственного сына даже после такого. Мать долго не выдержала. Она сбежала, бросив меня там. Отец растил меня как равного. Возможно, все дело в видящей, но после побега матери ко мне относиться стали лучше». Он на миг задумался, уходя в воспоминания. «Так если ты был одним из них, как ты оказался среди карателей императора?» «Лет 7 назад к нам в плен попал человек из Эретора. Перед самой смертью он узнал меня. Точнее, оказалось, что он знает мою мать. Она жила в деревушке у лесного тракта. Я был молод, мне захотелось увидеть ее, узнать, и я сбежал. Найти ее не составило труда, мама вышла замуж, ее муж не знал о ее прошлом. У меня родилась сестра, меня приняли. Тогда же мама сшила мне маску, чтобы ее муж ни о чем не догадался. «Так тебя поэтому называют предателем?» Мэл пожалел, что задал этот вопрос. Глаза Лето, только что затянутые теплой пеленой воспоминаний, сузились. Губы сжались в молчаливой злости. «Нет, дело не в этом. В тот же год я вернулся назад. Рассказал отцу о том, что видел, и меня отпустили. Я поклялся никому не говорить о себе. Все были против, но видящая сказала, что так должно быть. В тот момент мне казалось, что она что-то знает о моем будущем. Мне казалось, что я стану кем-то особенным, коли мне дают такие привилегии, но как же она ошиблась? Я уехал. Долго не мог найти себе места. Мир людей оказался совершенно не таким, как я представлял. Не все люди были такими, как моя мать. Нужны были деньги. Оставаться на глазах толпы я не мог. Так я и попал к карателям. В этой гильдии никто не задавал вопросов. Им было не важно, кто я. Им было не важно, как я выгляжу. Да и единственное, что я умел, это убивать. Такой наш путь». Он замолчал. Мэл решил, что дальше продолжения не будет, однако Лето продолжил. А потом... Потом все изменилось. В один день я пришел к матери, дом был сожжен. Мать умирала на моих руках, умирала в Мефиде от изуродованного трупа ее мужа. Я узнал, что сестру призвали в наложницы императора. Я побежал в гильдию, но ее не оказалось на месте. Мир сходил с ума. Я сходил с ума. Я встретился с отцом. Он все понимал. Племя готовилось к Великой войне с Империей. Меня послали в город собирать информацию, но кто-то продал меня. Меня поймали. Сказали, что у Императора есть для меня дело. Я обрадовался. Ведь это был шанс. Шанс убить его и решить все проблемы. Мне почти это удалось, он замолчал. Кулаки его сжимались в безвольной злобе. Мэл молчал. Все было понятно без слов. Та же история, что и у него, вот только Император зажал ее в тиски между двух огней. «У него твоя сестра, поэтому ты здесь?» Лето ничего не ответил, он резко встал и ушел. Было о чем подумать. После той ночи они не возвращались к этому разговору. Было видно, что Лето жалеет о своей слабости, о том, что рассказал. Мэл решил не лезть в душу, еще будет время. Стыдясь своей слабости, Лето надолго убегал вперед, выискивал скрытые тропы, сокращающие путь, и пытался доказать, что все еще на что-то способен. Он чувствовал лес, он следовал только ему понятным знаком. За день им удавалось пройти 15, а иногда и 20 лем. Спустя неделю Мэл заметил, что лес вокруг начал меняться. Деревья стали ниже, сквозь кроны просвечивало солнце. Исполины дубов уступили место ольхе и клену. Иногда встречались кусты терновника. Это сложно описать, но лес, где обитают древиды, где хранятся вековые тайны, и где за каждым твоим шагом следит вечность, сменился просто лесом. Густым, старым, но обычным лесом. Мэл выдохнул. «Через 3 дня выйдем к дороге. Если ускоримся, то 2 дня. Это были первые его слова, обращенные к Мэлу с того памятного вечера. Все эти дни он молчал. Лишь иногда указывал дорогу, добудил на ночную вахту. «Да, надо бы поторопиться. Знаешь, как мне надоели эти деревья. Истосковался я уже по нормальной еде». Мэл попытался развить разговор, хотя, конечно, с ускориться он перегнул. Мэла поражало, как они вообще могли так быстро идти. Ноги безбожно ныли, тело хотело отдыха. Но Лето с упорством номарийского яка пер вперед. Казалось, он вообще не чувствует усталости. И если бы Мэл сам не видел, то он бы засомневался, что Лето сделан из плоти и крови. Несколько раз Мэл хотел было попросить привала, но гордость не позволяла. И он следовал дальше, ежесекунда проклиная все вокруг. Хотя можно сделать небольшой крюк. В паре дней северо-восточные отсюда есть теплые озера. Можно завернуть, привести себя в порядок. Идея хорошая, но что-то я не горю желанием посещать местные озера. Как-то не сложилось у нас с ними в этом туре. Здесь их нет. Дивиды не ходят в эту часть леса. Почему? Говорят, она проклята. Здесь не растут священные деревья, здесь мертвая земля. Мэл огляделся. На его взгляд, земля вокруг была живее всех живых. Трава изумрудными вихрями танцевала под порывами летнего ветерка. Цветы россыпью прятались между деревьями. Вдалеке пели незнакомые птицы десятками голосов. Лес вокруг завораживал. Не знаю. Мне кажется, здесь очень даже живенько. Вон там белки бегают, а где тут ежа недавно видел. Дело не в этом. Звери этого не понимают. Здесь не осталось силы. Силы? Ничего не чувствуют. Попробуй сотворить какое-нибудь заклинание, даже самое простое. Любое. Любое. Мел сложил руки треугольником, поднес к глазам. Руна ока, помогающая видеть вдалеке. Ничего не произошло. Мел посмотрел по сторонам. Это было странно. Он видел, как потоки магии плыли вокруг. Он чувствовал силу. Он брал ее, плел заклинание. Но ничего не происходило. Он удивленно посмотрел на Лето. «Она мертва. Сила здесь мертва», — ответил тот на немой вопрос. «Не может быть. Я ее вижу». «Да, она здесь есть, но она как будто пустая. В детстве мне рассказывали, что это часть леса из другого времени. Он здесь есть и нет. В сказках говорят, что если заблудиться в этом лесу и последовать за вихрем силы, то тебя унесет в другой мир». Мел озадаченно молчал. Это что-то ему напоминало, но он никак не мог припомнить, где он такое видел. Ночи становились все короче. Лето гнал вперед, не оставляя времени на отдых. Как он и обещал, спустя 2 дня Мел увидел, как лес редеет. Деревья становились все ниже, трава все желтее, солнце ярче. Они вышли к тракту. Тракт был пуст, и, судя по разросшейся траве, пуст давно. Мел огляделся. Это точно был торговый тракт, артерия, соединяющая рынки севера и юга. Даже в самое плохое время по нему потоками шли караваны. Он был широк, так что с полдюжины телег могли разъехаться, не задев друг друга. Этот людской поток никогда не пересыхал за всю историю своего существования. Сейчас он был пуст. Они вышли на дорогу и направились на юг. Было тихо. Ни шума копыт, ни лязга доспехов. Мертвая, неправильная тишина. Они продвигались на юг уже несколько часов. Пейзаж вокруг и не думал меняться. С одной стороны лес, с другой непонятно откуда взявшееся поле. Раньше по ту сторону тракта были россыпью раскиданы мелкие деревушки, они жили за счет дороги. Почти в каждой из них был постоялый двор. Мел рассчитывал эту ночь провести в одном из них, но все исчезло без следа, как будто и не было этого вовсе. О старой жизни напоминал лишь тракт, бесцельно лежащий посреди покинутых земель. «Ничего не понимаю. Где все?» «Что все? Что ты хотел найти в этих землях?» «Люди? Где деревни? Куда все делось?» «Тут никогда ничего не было», — странным голосом ответил Лето. «В смысле не было? Это торговый тракт, единственный прямой путь с севера на юг. Империя не торгует с севером, твои слова не имеют смысла». «Мои слова не имеют смысла? А огромная дорога посреди пустыря смысл, по-твоему, имеет?» Лето запнулся. В его глазах читались внутренняя борьба и почему-то отчаяние. «Ты помнишь, что было раньше?» — он выделил это слово. «Помню», — ответил Мел, — «а ты разве нет?» «Из разговора с видящей я решил, что все из вашего племени помнят». «Отец говорил мне об этом, но у меня все сложнее. Какая-то часть сохранилась у меня в памяти. Я помню гильдию, помню мать, помню какие-то города, которых сейчас не могу найти на карте». «Странно. Что же у тебя в голове-то творится?» «Так, стоп. А куда ты меня тогда вел, если знал, что здесь пустырь?» «К дороге. Ты же сам сказал, что нам сюда, что здесь что-то есть. И ты мне поверил. А если бы я тебя завел куда-нибудь и прирезал бы под кустом?» «Вряд ли», — Лето посмотрел на Мелла впервые с того разговора. «Если бы ты хотел моей смерти, то мог бы просто бросить меня посреди леса». «И ты мне типа теперь доверяешь?» «Нет. Но я как минимум обязан тебе жизнью». Медленно сгущались сумерки, дорога была также безлюдна. Нужно было начинать думать о ночлеге. Пейзажи вокруг походили друг на друга, выбирать особо было не из чего, и, свернув лес, они остановились. Ужин был скудным, сегодня охота не принесла плодов. За все время, что они шли по дороге, им не попадались на глаза ни зайцы, ни белки, ни даже полевые мыши. Только где-то вдалеке перекрикивались птицы, да кузнечики игрались в траве. Так что, разведя костер, они зажарили оставшиеся запасы морозного лука. Костер тихо хрустел, летняя ночь оживала. После того, как они вышли из леса, плача, Мел каждую ночь окружал их стоянку охранными знаками, иначе он просто не мог заснуть. Ночь была темной, сон не приходил. Где-то слышался одинокий волчий вой. Надо же, а стаи совсем осмелели, ошиваются совсем близко к тракту, раньше их гнали отсюда подальше от деревень. «Я не помню этого», — ответил Лето. «Для меня это место всегда было пустой. Но сейчас, слушая тебя, я начинаю понимать, насколько это странно. В прошлом году я проходил этими дорогами и все не мог понять, откуда здесь только волков, что им искать тут. Наверное, на животных не сработало то, что произошло с миром. Наверное, они помнят, что здесь ходили стада жирных овец и коров, поэтому и не уходят». Мел вздохнул. Почему-то только сейчас, слыша этот одинокий голодный вой, он до конца прочувствовал, что мир изменился. Даже во дворце неизвестного императора он не ощущал этого, как сейчас. «Лето, а что там дальше, на востоке? Моим воспоминаниям сейчас верить не стоит, а знать, что ожидать впереди, мне не помешало бы». «Я не знаю. Я никогда не заходил восточнее этого тракта», — озадаченно ответил он. «Совсем? Но ты же видел карты, чертежи. Тебе же, наверное, дали какие-то указания, когда отправились следить за мной». «Нет, мне сказали следовать за тобой. И если вдруг мне покажется, что ты сбился с пути, обездвижить и доставить обратно». «А как бы ты понял, что я иду не туда, если понятия не имеешь, куда мы идем?» — усмехнулся Мел. «Не знаю. Наверное, их это не сильно волновало. Моя задача была просто тебя не потерять». «Не потерять. Странная метафора, к слову, убить». «Нет. Им нужно, чтобы ты остался жив в идеале. В крайнем случае я должен принести труп, но желательно в собранном виде». «Если мое тело им так дорого, чего же они отправили меня в такое безопасное место?» «У них не оставалось выбора. Ты седьмой, кого они туда отправляют, и еще не вернулся никто». «Седьмой? Откуда ты это знаешь?» «Троих из них я убил, когда они бросались в бега. Об остальных мне известно по слухам. Насколько я знаю, они дошли до копий и погибли внутри». «Да, император не славится гениальностью. Если там так опасно, отправил бы сразу целый отряд туда, пусть копаются». «Это было первое, что они сделали, когда прибрали твою гильдию к рукам. Вышел только один, он и вернулся с планом первого яруса, что тебе дали. Он тронулся рассудком. Постоянно бредил на незнакомом языке. В конце концов, выбросился из окна». «Веселое дельце предстоит. Имперцы могли мне об этом и сообщить. Всякая информация полезная». Мэл сплюнул. «Ненавижу таких, так и хочется все бросить». «Ты сделаешь это? Я не могу вернуться с пустыми руками. Мне бы очень не хотелось тебя убивать, Мэл». «Убивать? Ты же сказал, что мой труп не обязателен». «Я слишком хорошо знаю таких людей, как ты. Кому-то из нас придется умереть, а я не могу себе позволить такую роскошь, пока Эйтели у него». «Эйтели, так зовут твою сестру. Красивое имя, никогда такого не встречал. На языке древит это значит «звезда лета». Теперь понятно, почему ты себя так странно прозвал». «Мое имя дал мне император, чтобы я не забывал». Его глаза злобой сверкнули во тьме восходящей луны. Рассвет застал их в пути. Уже третий день они шли на юг. Они оставили позади речушку, на берегу которой раньше стояла деревня с веселым названием Мутная. Там была таверна, где подавали эль, ароматнее которого Мел не встречал на всем восточном побережье. Они прошли березовые рощи и обогнули безымянный курган, поросший вереском. Без людей все казалось неживым. Они шли, не останавливаясь и не смотря по сторонам. Однотипный вид удручал. Вдруг будто кто-то снял непроницаемый полог, и на Мелла обрушилась волна звуков. Громко смеялись дети, орали гуси, кто-то спорил, а топот лошадей тонул в пыли дорог. Дорога впереди оставалась все такой же пустой, но голоса разносились так четко, что казалось, будто говорят совсем рядом. Мел оглянулся на Лето. Тот тоже, казалось, к чему-то прислушивается. «Ты это тоже слышишь?» Лето кивнул. «Что будем делать?» «Я схожу, проверю. Жди здесь». И с этими словами Лето двинулся вперед. «Эй, стой!» — в последний момент одернул его Мел. «Ты куда собрался? А вдруг там морок? Это может быть опасным». «Там нет магии. Я чувствую. Там просто люди». «Так тем более. Там люди. Тебе туда точно не стоит идти». Лето удивленно посмотрел на Мелла. «Ты думаешь, я не справлюсь с кучкой людей?» «Вот теперь ты точно не пойдешь справляться с людьми. Ты свою рожу когда в последний раз видел? Ты привлечешь слишком много внимания. Надо тебя чем-нибудь замаскировать. А пока жди здесь, я пойду вперед». Не дожидаясь возражений, Мел сделал шаг и очутился посреди деревенской улицы. Он протер глаза, дома остались стоять на месте. Голдящие люди тоже никуда не исчезли. Он сложил пальцы, знак арт загорелся яркой вспышкой, но не принес результата. «Да, знаки начинают меня подводить», — разочарованно подумал Мел. Он хотел было начать плести заклинание посильнее, чтобы все-таки развеять мираж, но не успел. За спиной у него возник Лето. «Ты чего творишь? Я же сказал ждать», — прыснул Мел. «Ты растворился в воздухе, а потом я почувствовал вспышку магии, решил проверить. Это я колдовал, хотел рассеять это все». «Не получится, я же сказал, что здесь нет магии, тут что-то ему не дали договорить». Парень, что тащил вперед оста, загруженного огромными мешками, вытаращив глаза, уставился на Лето. Лето напрягся, как кот, готовый к прыжку, он выжидал. Неизвестно, к чему бы это все привело. Скорее всего, несчастный свидетель оплатил бы свою наблюдательность жизнью, но Мел отреагировал быстрее. Он схватил комок грязи, что покрывало обочину дороги, и зарядил им Лето в лицо. «Другого способа ты придумать не мог», — успокоившись, спросил Лето, в десятый раз вытирая лицо. «Но знаешь, что успел, то и сделал. Не надо было соваться людям на глаза, ты своей рожей напугал бедолагу до полусмерти». «А, ну конечно, бедный человек. Ему явно было приятнее получить по голове от тебя, чем пережить потрясение от моего вида. Но это уже он сам виноват. Кто ж его просил так кричать и в драку лезть? Мог бы просто пройти мимо». «Да, пройти мимо и не обращать внимания на людей, катающих друг друга в грязи». Он еще раз внимательно посмотрел на себя в зеркало и, видимо, удовлетворившись увиденным, наконец отошел от умывальника. Они сидели в маленькой комнате местного постоялого двора. Наскоро выстиранная одежда висела на веревке за окном. Не так они планировали изучить эту странную деревню, но обстоятельства решают все. После купания в грязи, или, как Мел выражался, гениального плана по скрытию древицкого происхождения от местного населения, который, кстати, удался, Мел решил, что пора подумать и о ночлеге. Толстый хозяин единственной местной гостиницы поначалу наотрез отказался пустить к себе перепачканных и побитых гостей. Но пара золотых, перекочевавших из тайника Мела в карман засаленного передника, резко смягчила его нрав. Он выделил им комнату под самой крышей и даже велел прислуге натаскать им горячей воды. После водных процедур они заказали еды и попросили у сына хозяина, который как две капли воды походил на своего отца, прикупить им какую-нибудь одежду. Одежа оказалась добротной, хоть и явно дававшей понять, что часть денег, что Мел выделил на эти нужды, так и не дошла до местного портного. Лето принесли ярко-зеленый шарф. Видимо, как и во всех деревнях, считали, что если вещь не приносит практической пользы, то она должна как минимум привлекать внимание. С этим шарфом, обмотанным вокруг лица, он стал похож на нахохлившегося попугая. Синяк, уже наливавшийся вокруг его правого глаза, делал сходство практически феноменальным. Обзаведясь парой брюк и впервые за долгое время почувствовав тяжесть сытого желудка, Мел смог расслабиться и обдумать все, что с ним произошло. Картина вырисовывалась невеселая. Настороженность первых минут, когда они только попали в эту странную деревню, пропала. Осмотревшись внимательно, Мел пришел к неутешительному выводу, что вещи вокруг были настоящими. Люди выглядели как настоящие. Ребра, что подали ему на обед, были настоящими. И грязь, в которой они извозились, явно была настоящей. О чем четко говорила глина, которую он полчаса вымывал из собственных волос. Сомнений не было. Мир вокруг вполне реален. Вот только этого не могло быть. Мел встал и прошелся по комнате. Лето лежал на кровати, закрыв глаза. Даже если отбросить тот факт, что деревня возникла миражом посреди дороги, всякое бывало, может, кто-то просто скрыл ее от чужих глаз. Это не отменяло того, что ее нет на карте империи, и светит рассказом Лето. Хотя Мел мог поклясться, что уже был здесь. Он помнил громаду часовни, что высилась на площади, на которой выходили окна их комнаты. Он определенно был здесь, в той жизни. Неужели это кусок потерянной реальности? Такое уже было тогда, при пожаре во дворце. Вот только там все это было как в тумане, полупрозрачные улицы, стены, люди. Здесь же все иначе. Голова начинала раскалываться от мыслей, идей не было, и сейчас решать ничего не хотелось. Мел снял сапоги и лег спать. Мел проснулся, когда солнце уже висело высоко на горизонте. Надоедливый луч пробивался сквозь неплотно прикрытые ставни. Ночь прошла тихо. Ни одной из сторожевых заклятий потревожено не было. Мир, что был вокруг, не растворился в воздухе, чего Мел втайне все же опасался. И даже хозяин гостиницы, которого, как потом выяснилось, звали Хатером, не прибежал с рассветом, чтобы вытребовать еще деньжат. Настроение было хорошим. Каким может быть настроение в подобной ситуации? Мел встал, протер глаза, оглянулся. Вторая кровать, где вчера спал Лето, была пуста и аккуратно убрана. Искатель подумал, что полосатый друг решил его бросить и свалил, но, присмотревшись, понял, что все вещи на месте. Не хватает только шарфа. Видимо, вчерашнее купание в грязи все же возымело воспитательный эффект. Он спустился вниз. За день нужно было много сделать и желательно до заката покинуть это гостеприимное место. Внизу было немноголюдно. За столиком у стены сидели два человека на вид торгаша средней руки. В углу примостился человек с разукрашенным шрамами лицом и большой дубиной на перевязи. Видимо, местный хранитель спокойствия. Больше в зале никого не было. Только Хатер стоял за стойкой и неодобрительно рассматривал пивные кружки. «Доброе утро, уважаемый!» — доброжелательно улыбнулся Мел. «Есть ли чего на завтрак?» «Поздно для завтрака, мил человек. Вчерашние деньги, видимо, все еще согревали его душу, поэтому в нем еще теплилась искра радушия. Уже обед готовим. Но можете пока перекусить. Могу попросить принести вам сыра, хлеба, да мяса холодного». «Звучит очень даже аппетитно. И пиво можно вашего? Уж больно хорошо выглядит». Мэл взглядом указал на бочонок с краном, что стоял за спиной у хозяина. «Да как же без него? Что зовут-то без глотка Медвежьего?» «Какое интересное название. Надеюсь, не из бедных зверюшек варите?» «Ну что вы. Видимо, вы к нам случайно и совсем издалека. Хотя наша деревня Медвежий Клюв известна по всему тракту». Он довольно ухмыльнулся, протягивая Мэлу тяжелую кружку с большой шапкой белоснежной пены. «Купцы из самого Эретера приезжают к нам за ним. Говорят, в их тавернах наше пиво на расхват». «О, простите, не признал. Конечно, я про вас слышал. Думал, вы находитесь намного южнее. Вот как нам повезло». Мысли Мэла метались, пока он пытался поддерживать разговор. Получалось, что деревенские не слышали, что тракт пуст, Эритора не существует. «Я смотрю, у вас немноголюдно сегодня», — закинул Мэл вопрос. «Да что вы, просто день, все сейчас на торгах, на площади не протолкнуться. Хотя вы правы, последние несколько лет людей значительно поубавилось, и непонятно, что происходит. Из Крейта нет никаких вестей, да и маги куда-то запропастились. Тут к нам недавно человек попал, все кричал про какую-то империю на Западе. Хотели расспросить его толком, а он исчез ночью, как сквозь землю провалился. Вы сами-то откуда? Не слышали, что в мире творится?» «Я с севера, там вроде все по-прежнему, Мэл уже почти не слушал. Сюда приходят люди, люди из двух реальностей. Странный человек из империи исчез в ночи, может, вывалился обратно. Так же, как и мы попали сюда, нельзя медлить. Неизвестно, когда это может произойти, надо выбираться». Мэл встал. «Не подскажете, где тут можно найти коней и провизии закупиться? Нам скоро выезжать». «Уже так быстро? Сейчас же разгар торгов. Завтра вечером будет ярмарка и большой праздник середины лета. Оставайтесь, вам понравится». Мэл покачал головой. «Я бы с радостью, но дела не ждут». «Эх, ну как знаете. Коней и все необходимое вы сможете найти на торговой площади. Это совсем недалеко. Выходите и сразу налево. Не промахнетесь». «Ваш странный друг уже ушел туда с утра». «Благодарю. Кстати, о друге. Если увидите его, попросите меня дождаться». И еще раз поблагодарив трактирщика, Мэл вышел. Улица, на которую он попал, могла похвастаться своим убранством. Брусчатка ровными плитками лежала на дороге. По сторонам улицы обступали маленькие домики с вывесками на торцах. Мэл пробежал глазами по пестревшим надписям. Много нужно было собрать, но начать уже стоило с кузнеца. Ходить безоружным было очень неприятно. Кузнецом оказался высокий мужик лет 40. Даже молот в его огромной ручище смотрелся детской игрушкой. Весь ассортимент мастера был представлен здесь же, на стене у входа. Похвастать было нечем. Мэл особо и не надеялся найти здесь что-то стоящее. В конце концов, деревенские кузницы специализируются больше на гвоздях да подковах. «У вас есть ножи?» — на всякий случай спросил Мэл. Кузнец не поднял головы. Не отрываясь от работы, он указал куда-то в угол. В углу стояла бочка, полная ножей, кухонных ножей. Они были хороши для резки картошки, даже свинью заколоть такими будет не грех. Вот только таскать с собой тесак было как-то не с руки. «А что-нибудь менее домашнее? Мне бы чего из оружия?» В этот раз кузнец таки обратил на него внимание. Он поднял глаза, отложил молот и тяжело вздохнул, как будто Мэл со своим желанием потратить тут денег портит ему настроение. Он жестом позвал за собой и двинулся в соседнюю комнату. Это помещение разительно отличалось. Стены были увешаны луками, самострелами. В пазах у стойки взгромоздились глефы, алебарды и протазаны. В бочке, видимо, не уважая совсем данный тип оружия, стояли мечи. С десяток метательных ножей валялось рядом. Великим мастером кузнеца назвать было нельзя, но все выглядело вполне добротно. Мэл был доволен. Он отвалил почти 10 золотых, купил пару луков, тонкий меч, несколько ножей, кинжал и даже протазан. Себе он точно его не возьмет, но Лето, ему казалось, с ним управился бы. Пожалев, что сначала не зашел к конюху, он было попытался взвалить все это на себя, но, решив не мучиться, доплатил еще 10 медных, чтобы это все доставили на постоялый двор. Открывать ларец при кузнеце Мэл не решился. Поход за покупками занял больше времени, чем Мэл предполагал. Хозяин был прав, торги были в самом разгаре. Десятки человек толпились у лавок. Пришлось проторчать там лишних пару часов. Сложнее всего оказалось с лошадьми. Мэл планировал прикупить 4 лошади, чтобы не останавливаться. Но он не учел, что цены в разгар сезона растут с невиданной скоростью, а деньги имеют свойство заканчиваться. Он потратил все, что у него было, рассчитывая на кошель, что вручил ему император. До этого он даже не открывал его, сразу забросил в ларец. Это было ошибкой. Нет, император не поскупился, монеты блестели на солнце. Золото оказалось даже больше, чем он предполагал. Вот только с каждой пятиугольной монетки на него с усмешкой взирал лик Фартаха, о котором в этой деревне никто и не слышал. Деньги эти здесь были не в ходу, а менять их по весу Мэллу совершенно не хотелось. В итоге пришлось обойтись 2 немолодыми кобылами. Было видно, что конюх задрал цену, и за эти деньги у него в обычное время можно было купить скакуна голубых кровей. Но выбора не было, пришлось брать то, что дают. Наконец, закончив с покупками, Мэл еще раз проклял местных торгашей и всю их родословную до 10-го колена, а после этого двинулся на постоялый двор. Лето уже ждал его там. Выглядел он уставшим. «И где тебя вье переносили?» — спросил Мэл, бросая покупки на кровать. Оружие и продукты уже были в комнате. «Я обходил округу», — ответил он, не обращая внимания на тон. «И что нашел?» В том-то и дело, что ничего. Я отошел от деревни на добрые 10 лем и вернулся. Там еще какая-то небольшая деревушка, дальше я не пошел. И что? — переспросил Мэл, хотя уже начал догадываться, к чему он клонит. А то, что мы тут застряли. Так может, все не настолько плохо? В этом мире все по-прежнему, нет никакого императора. Так нельзя, мне надо вернуться обратно. Куда обратно? Я не знаю, Лето сник. Туда, где мир сошел с ума, туда, где меня хочет убить собственная семья, туда, где моя сестра, я обещал ее спасти. Да понял я, вот только мне стремиться назад незачем. Лето напрягся. В мгновение ока он схватил протазан, который стоял у кровати. В глазах была сталь. Эй, стоп, я же не сказал, что не пойду, успокойся. Лето не сводил взгляда с искателя, но протазан все же опустил. И давай без этих выпадов, пожалуйста. Нам с тобой еще идти и идти. Если ты после каждого моего слова, которое тебе не по нраву, будешь тыкать меня этой железякой, боюсь, до цели мы точно не доберемся. Мэл сел на кровать, давая понять, что конфликт исчерпан. Что ты узнал? Ты же явно не просто гулял по округе весь день. Лето расслабился. Вспышка гнева исчезла так же быстро, как и появилась. Вот только протазан все еще лежал у него на коленях. Никто ничего толком не знает. Чужаки вроде нас тут появляются нечасто. Была пара-тройка имперцев. Но они исчезли так же внезапно, как и появились. Никто не знает куда. Местные до сих пор живут в ложном времени. Не называй это ложным временем, аж передергивает. Лето не обратил на его возмущение никакого внимания. В общем, как отсюда выбраться, я не знаю. Ощущение, что мы провалились в какую-то дырку между реальностями. Но раз это дырка, то все просто. Где вход, там должен быть и выход. Нет, это не работает. Я это место облазил от начала до конца, каждый сот изрыл, все чисто. Не знаю. Но может нас тоже выбросит из этого мира, как и тех, кто был до нас. Он с какой-то почти детской надеждой посмотрел на Мэлла. Сколько ж ему лет, интересно. А ты уверен, что их вытолкнуло наружу? Может, их стерло с лица земли, как нечто чужеродное? Повисло молчание. И что ты тогда предлагаешь? Понятия не имею. Для начала хорошо бы все это добро в ларец закинуть, а потом поесть не помешало бы. «Да как ты можешь быть так спокоен? Как можно есть в такой ситуации?» В голосе Лета опять заиграли нотки гнева. «А зачем паниковать раньше времени? Мы все равно не знаем, что делать. Так что надо готовиться ко всему, а на сытый желудок как-то и готовиться легче. Да и кто знает, когда нам еще удастся поесть нормально». Он открыл ларец и стал засовывать туда вещи. «Это портал?» Лето стоял удивленно, разглядывая светящееся пятно, повисшее в воздухе. «Ну, можно и так сказать. Никогда не встречал, что ли?» «А куда ведет?» «Шкаф». «В смысле?» «Ну, в прямом смысле. Портал в шкаф. Не видишь, что ли? Там на другом конце кусок полки торчит». «У тебя все это время был портал, а мы пробирались через лес и сейчас не знаем, как выбраться из этого захолустья». «Так это шкаф. Как бы он нам помог?» «Так открой не в шкаф». «О, мой друг, ты меня за мага-то не принимай. Если бы я такое мог, то явно не попал бы в ситуацию, в которой мне приходится продолжать с тобой этот диалог». Он привязан. Я могу открыть его только в одну точку. И только такого размера. Так что если ты не циркач, который может пролезть в эту дыру, то, боюсь, я продолжу использовать его и дальше, как шкаф. Мэл сложил оставшиеся вещи. В ларец отправилась почти вся одежда, провизия, мечи и луки. Второй раз остаться без всего посреди поля он не намерен. Мэл сходил вниз и заказал ужин в комнату. Хозяин, понимающе кивнул. Интересно, за кого они их принимают? Два мужика, не вылезающих из спальни, даже поесть. А один из них щеголяет в ярко-зеленом летнем шарфе. Мэлла передернула. Ужин оказался сытным, но новых идей он так и не принес. После долгих споров решили продолжать ехать на юго-восток. Неважно в какой реальности, но хотя бы продвигаться к цели. Мэл прикинул, что если они тут застряли, то можно будет добраться до Виттенгейма. Там в хранилищах знаний магической академии можно было бы поискать ответ. В ночь выезжать смысла не было. Если уж суждено быть развеянными, то какая разница, произойдет это на дороге или в этой комнате? Сон не шел. Несмотря на пламенные речи, которыми он убеждал Лето, что все в порядке, Мэл переживал. Умирать не хотелось. Застревать в этой недореальности тоже как-то не привлекало, хотя он и не мог понять почему. Что его тянет обратно? Ни в одном из миров для него уже давно не осталось ничего ценного. В этой реальности, наверное, было даже больше того, за что он мог бы цепляться. Так зачем он рвется обратно в лапы императорских ищеек? Хотелось бы сказать, что его сердце требует справедливости. Хотелось бы иметь красивый лозунг, как у героев прошлого. Хотелось бы сражаться ради спасения прекрасных дам и уничтожения злых королей. Вот только дамы у него не было, а император не подходил на роль злого короля. Как бы он ни вертел все события у себя в голове, император, да и, в общем-то, вся империя, ничего ему не сделали, по крайней мере, пока. Да, пара скрытых угроз, насмотрщик убийца в пару, но при прошлом режиме с ним бывало и хуже. Ни в одной темнице он побывал, ни один королевский заказ выполнил. Так почему? Ответ ему не нравился. Он не был красивым, возвышенным или даже логичным. Ему было просто любопытно. Именно любопытство гнало его всю жизнь в бескрайние лабиринты подземелий. Именно любопытство заставляло его заключать сделки с совестью и самой жизнью. Именно любопытство лишило его имени и семьи. И сейчас, лежа на кровати на каком-то постоялом дворе между реальностями, именно оно не давало ему полоснуть ножом, пропитанным парализующим ядом Лета, и ускользнуть, пока тот приходит в себя. Мэл был уверен, что здесь, в этой реальности, он точно сможет скрыться. Но было слишком любопытно. Разбудило его странное ощущение движения. Мэл посмотрел по сторонам. Стены не двигались, мир оставался на месте. Из темноты на него смотрели два светящихся глаза. Лето тоже проснулся. На улице было тихо, темное безоблачное небо озрел тонкий росчерк зарождающейся луны. Мэл выглянул на улицу. Там все тоже было нормально. Но что же за странное предчувствие? Мэл привык доверять интуиции. Она не всегда предупреждала его, но уж если такое случалось, то лучше было ее не игнорировать. «Поезжаем», — прошептал он. Лето молча кивнул, взял в руки протазан и заплечный мешок, начал пробираться к выходу. Глаза его исчезли в темноте. Надо же, оказывается, они умеют их гасить. А я все думал, как они с такими желтыми фонарями охотятся ночью. Их же было бы видно за поллеммы. Надо будет потом его об этом спросить. Мэл стряхнулся. Дурацкие мысли лезли в голову, как всегда, не вовремя. Кони мирно посапывали на привязи, людей не было. Мэл скатил седло и, ускоряясь, ринулся к тракту. Сердце бешено колотилось. Ощущение опасности нарастало. Он уже физически чувствовал, что мир вокруг пришел в движение, хотя улицы оставались все так же безмолвны. Только эхом сзади раздался стук копыт лошади Лета. И вдруг это произошло. Мир начал меняться. Здания, дороги, фонари в один момент исчезли, и спустя мгновение появились вновь. Реальность рвалась на тысячи частей. Сквозь громаду колокольни начал просвечивать контур неба. Пасмурного, ночного неба. Они неслись вперед, мимо проплывали в бешеном танце осколки двух миров. Вот кусок брусчатки, в момент сменившейся грязью размокшей дороги. Городская изгородь стала похожа на тонкий карандашный рисунок. Они несутся на нее, не сбавляя хода, она мерцает, то возникая, то исчезая. Кони в ужасе рвутся вперед. На чистом ночном небе местами возникают обрывки черных туч. Мэл не обращает внимания. Капли чужого дождя бьют по лицу. Он мчится вперед. Кровь стучит в висках. В мертвой тишине он слышит, как хрипит лошадь под ним. Еще шаг, еще секунда. Они стояли под проливным дождем посреди пустой дороги. На лемы вокруг было пусто. Только дождь чугунной поступью бил по земле. Кони испуганно смотрели по сторонам, не понимая, что происходит. Одежда начала жадно впитывать влагу. Мел открыл ларец и вытащил два плаща, предусмотренно купленных ранее. Из одного был вшитый кругом кусок ткани. Он протянул его Лето. «Держи. Не такая модная штука, как была у тебя, но все же лучше, чем это зеленое убожество. Я его у портного выменил. Хотел сразу отдать, но как-то замотался». Лето недоверчиво взял маску, но все же надел ее на шею. «Что дальше делаем?» — спросил он, закончил с перевязями и, наконец, успокоил лошадей. «Ну, план все тот же. Едем на юг, а потом на восток. Копим. Я, правда, по дороге заскочил бы в Этенгейме. Придется небольшой крюк сделать. После увиденного я бы предпочел разобраться и понять, что нас может ждать в копьях». «Так нельзя. Время не в обрез. Нам нельзя никуда сворачивать». «Так, полосатый. Мы и так угробили кучу времени в лесу, еще пару недель погоды не сделают. Я в эту нору без подготовки не полезу, так что если тебя что-то не устраивает, можешь тащить меня обратно к императору». Мел пришпорил лошадь и поскакал в темноту. Дождь продолжался всю ночь. Утром, несмотря на то, что солнце вылезло из-за горизонта, тучи все еще продолжали править на небосклоне. Кони устали, копытами они мешали глинистую грязь, в которой, казалось, полностью превратился тракт. Деревень на пути не было, значит, они вернулись обратно. Хотелось спать после бессонной ночи в седле. Упаднические мысли лезли в голову. Нужно было сделать привал. Вдалеке, совсем рядом с развилкой, что раньше вела от тракта к угольным шахтам, раскинулся вековой дуб. Его ветви сплелись, образуя чарующий сухой уголок. Там и остановились. Костер разводить было нечего. Пообедали холодной солониной да хлебом. Мел уютно устроился, прильнув к шершавой теплой коре дерева. На юге сейчас был разгар сезона дождей, и чем дальше они с лета будут продвигаться, тем будет хуже. Неправильно они выбрали время для путешествий. Мел вдруг подумал, что вообще весь их план заранее обречен на провал. С такой погодой он точно не знал, но вполне вероятно, копи могли уйти под воду. Он не был на востоке до этого и немного знал про климат того места, но мир живет по одним законам. Копи лежали южнее центральной черты, значит, там сейчас тоже льет, как из ведра. Впервые с того момента, как они покинули Калдор, Мелу по-настоящему захотелось все бросить. Он почувствовал, как отчаяние сжимает сердце, стало холоднее. Не хотелось ни двигаться, ни даже открывать глаза. Все бессмысленно. Он умрет. И неважно где, здесь, в объятиях этого древа, в копьях ли, в погоне за мифическим артефактом, либо на плахе под гневным взглядом императора. Все смерть. Мел расслабился, руки опустились, грудь в лености все медленнее вздымалась. Он почувствовал, как сон затягивает его. Он увидел танцующих нимф в полупрозрачных розовых одеяниях. Он услышал их смех. Они тянулись к нему. Звали, ласкали слух своей прекрасной песней. Он потянулся, чтобы коснуться их неосязаемых крыльев. Вдруг что-то тяжелое ударило его по лицу. Он открыл глаза. Прекрасное видение исчезло. Он увидел, как тонкие ветви оплетают его тело. Лето махал протазаном, пытаясь раздубить переплетение на его ногах. Искатель попробовал подняться. Ветви сжались сильнее. Руки сработали быстрее мысли. Руна Одис, призыв первородного огня. Заклятие настолько же простое, насколько и опасное. Чистый огонь неуправляем. У него нет хозяина, он пожирает все, что видит на своем пути. План сработал. Яркая вспышка пламени охватила ветви. Огонь пожирал их с такой жадностью, что звуки сгорающих листьев, мол, явственно ощутил сдерживаемую радость и безумный голод стихии. Он вскочил. Пламя, не разбирая пути, уже ползло вверх по его штанине. Мел рухнул мягкую мокрую грязь, сбивая огонь, и одновременно отползая подальше от объятого пламенем древа. Мел готов был поклясться, что он слышал крики, полные ужаса и боли, что исходили от погибающей листвы. В мгновение ока от величественного дерева осталась лишь горстка золы. Лето стоял, стряхивая с себя мокрый пепел. «Что это было?» — спросил Мел, оглядывая место происшествия. Подходить ближе не хотелось. «Ради всех богов! Дерево ожило! Что вообще происходит?» «Это феи», — спокойно ответил Лето, обходя по кругу пепелище. «Феи. Огромное шевелящееся дерево — это феи». «Да, это древесные феи. Они живут роем, пожирая дерево изнутри, могут заставлять его двигаться. Они так ловят жертв». «Да что за бред? Феи — это ж такие мелкие бабы с крыльями из сказок. Они помогают засыпать и все такое». «Ну, почти так. Только обычно после сна никто не просыпается». «Так если ты знал, чего же ты не остановил меня, когда я тут привал развел?» «Я не знал. Мой народ недолюбливает фей. Обычно они не опасны, живут в самой глуши, да и поедают в основном мелкую живность типа зайцев, белок там, иногда птиц и мекар, если те решатся на древо сесть. Я никогда не думал, что они могут быть так далеко от священного леса». «А-а-а! Как нас вообще угораздило? Недели не прошло, как мы из одной передряги выпутались, а уже тут же в другую чуть не попали. Хоть вообще с дороги не сворачивай. Да, нам повезло, что на меня их песни не так сильно действуют, как на людей. Тебя они убаюкали за пару минут. Да не надо, я вполне был вменяем. Но, как знаешь, вменяемый, грязь с лица смой. Мэл достал платок. Под каплями дождя грязь тонкими струйками начала стекать на плащ. Какого Мирата, у меня все лицо в глине, твоих рук дело. Ну, надо же было тебя как-то будить. А ты сам мне показал отличный способ решения любой проблемы. Он усмехнулся и пошел ловить лошадей. Мэл усмехнулся в ответ. Вот она, злопамятность полосатая.